Глава 11, в которой мы снова прощаемся с одним из обитателей Фазанчикова. Кап, кап, шш. Над горой Култавуори нависло дождевое облако, серое, тяжелое, переполненное водой, готовое с новой силой обрушиться на уже более чем наполовину затопленное село. Его немногочисленные обитатели сгрудились на вершине горы, с ужасом взирая на то, как вода медленно, но верно подбирается к подножию Култавуори. Вопрос Ритвы прозвучал несколько минут назад, но никто из присутствующих не торопился с ответом. Гарри опустил голову и сосредоточенно рассматривал свои копыта. Бригитта куталась в длинный непромокаемый плащ и время от времени бросала гневный взгляд на дождевую тучу. Марьята прижалась к Кукко и всхлипывала почти неслышно. Пасси смотрел прямо на затопленное село и, казалось, совсем не услышал ворону. Сама Ритва сидела нахохлившись, хмурая, словно постаревшая на 20 лет. Кто из них пойдет на вечную службу к Седне на корабль? «Мы!» Внезапно раздался звонкий голосок Дани. «Мы с Саней уже все решили, просто хотели сказать вам попозже. Мы пойдем к Седне на вечную службу. Вернее, Саня хочет пойти, потому что она там была. Да и вообще, Седна совсем не такая страшная, так ведь? А я сестру не брошу, поэтому мы пойдем вдвоем». Даня угрожающе захлопал крыльями, будто стараясь заглушить любое возражение удивленных соседей. Рядом с ним, с не менее грозным видом, стояла, как по струнке вытянувшаяся, дрожащая Саня. «У меня ведь есть жемчужина, и я теперь умею плавать. Море мне нипочем, и качка тоже. А Даня умеет плавать. Мы уже все продумали. Смотрите, мы идем на корабль. Последнее условие выполняется. Проклятие снято. Вода отступает, и село снова в порядке. Подумаешь, служба у Седны. Мы справимся, ведь так, Даня?» Все еще очень уверенно заключила Саня, держась за висевшую на шее ярко-белую жемчужину. «Да вы, курята, совсем сбрендили, похоже», — охнула Ритва. «Куда собрались? На службу к этой мигере в чешуе и с трезубцем? Никуда мы вас не отпустим, пока я тут главная. Я уже все давно решила, полчаса как примерно. И сейчас оглашу вам свое решение. На службу к Седне отправляюсь я». Ворона с вызовом оглядела несчастных мокрых соседей. «А что, думаете, зубным врачом работать легче? Подумаешь, у Седны на палубе ракушками командовать. Да я еще на ее корабле до капитана первого ранга дослужусь, вот увидите». «Ну уж нет, импосибль». Звук исходил откуда-то изнутри непромокаемого плаща Бригитты. «Конечно же, на службу к мадам Седне отправляюсь я!» Бригитта высунулась из-под капюшона и приподняла одну бровь. «Между прочим, среди моих предков знаменитый корабельный кот непотопляемый Сэм. Мрррр! Прадедушка пережил гибель всех трех кораблей, на которых служил, и умер на берегу. Кажется, от скуки. Подумаешь, служба у...» «Святые угодники, да вы издеваетесь. Сначала дети непутевые, а теперь вот прекрасный пол пожаловал. Кто у нас тут следующий? Столетняя Марьята? Драить палубу, по мачтам лазать и цепями греметь, как это, как ее бишь? Бабушка Накса!» — пробасил лось и возмущенно потряс ветвистыми рогами. «Если служба у Седны остановит потоп и вернет к жизни лису Аврору, то я готов пойти». Гарри тяжело вздохнул и нервно поправил все еще болтавшийся на его могучей шее черный шелковый галстук-бабочку. Он и в самом деле уже намеревался спуститься с горы, как вдруг дорогу ему перегородил мастиф. «Отставить! Никаких детей, прекрасных дам, корабельных котов и оперных солистов! На службу к Седне отправляюсь я, и только я!» — громко произнес Пасси, глядя в глаза Гарри и поднимая вверх лапу. «Вы все нужны нашему селу. Когда уйдет вода и вернется Аврора, у вас будет столько дел. Фазанчикова снова станет селом, где будет своя танцевальная школа, прекрасные северные сияния, настоящая лесная богиня Айятара и повар Уко, выпекающий погодную пиццу. И даже свой водяной, живущий в болоте, ну или в ванной у Бригитты. Вы только представьте себе, к нам будут приезжать со всей страны, чтобы посмотреть на все эти чудеса», — продолжал Паси с воодушевлением. Глаза его горели каким-то особенным светом, а от прежней усталости и угрюмости не осталось и следа. «Даня сможет выступать в школе танцев с его-то волшебным крылом, а Саня со своей жемчужиной сможет учить детей плавать, ведь так? И собирать сиятели. А Гарри? Да Гарри вообще может все: и петь, и строить дома, и заботиться об Авроре, и даже позвать из Гренландии настоящего кита. А Ритва, наконец, исполнит свою мечту и станет зубной феей. Ведь ты все еще собираешь сокровища по всей Остроботнии, да? А я что? Я не знаю, что бы я делал. Все эти марафоны, триатлоны, медали — все это не мое. Уж лучше служить уседно на корабле, но знать, что в моем Фазанчиково продолжается жизнь. Мне больше награды и не нужно». Паси умолк и отвернулся. По его щеке медленно скатилась большая прозрачная слеза. Никто из обитателей села не смог ему возразить. Все опустили головы. Молчание нарушила Саня. «Возьми мою жемчужину, Паси. Тебя же укачивает в лодках, верно? Ты сам говорил. Да и плаваешь ты так себе, я видела. Ты же бегать любишь, а у Седны сплошная вода. А с Фригой у тебя будет этот, как его там, миммунитет». И прежде чем кто-либо успел опомниться, Саня расстегнула цепочку у себя на шее и, подбежав к мастифу, набросила ее на толстую шею и ловко застегнула замочек. Будто обрадовавшись новому хозяину, Фрига тотчас засверкала, переливаясь нежно-голубым светом. Паси смахнул вторую слезу и улыбнулся, нежно погладив жемчужину. С такой хранительницей на шее его страх окончательно отступил. Подняв голову к небу и обращаясь к дождевому облаку, он проревел: «Седна, я согласен. Я отправляюсь на вечную службу к тебе на корабль». Прошло несколько минут тягостного ожидания, в течение которых гора Култавуори погрузилась в густой туман. Он был настолько плотный, что обитатели села на ее вершине перестали различать друг друга. Их кожа, шкура и перья взмокли от тысячи мельчайших водяных капель. Их голоса приглушились в тяжелом воздухе, и каждый вздох теперь давался им с трудом. Дождевое облако опустилось ниже. Капли задрожали, готовые вот-вот обрушиться теплым дождем. Но вместо него из облака вдруг полился голос Седны. «Две жизни за птицу взамен я возьму. Одну в услужение, одну за лису. Добавьте чудовище ус костяной, и море отступит, волна за волной». Белый туман понемногу рассеялся, и обитатели села с изумлением увидели, как мельчайшие капельки воды с их одежды побежали вниз на землю, а оттуда заструились крошечными ручейками вниз с горы, переходя в ручьи на тропинках и дорожках. На их глазах с неимоверной быстротой отступала вода, освобождая лес, улицы, дворы, дома и, наконец, поле, возвращаясь туда, откуда она пришла, в реку Вилийоки. Когда туман окончательно ушел, их глазам предстало прежнее село, где на освещенных апрельским солнцем белоснежных лужайках проглядывали первые зеленые росточки. Лес, окружавший Култавуори, свободный от воды, задышал весной, и на радость лесной богини Айятари Деревья радостно расправляли свои ветви, потягиваясь к теплому солнцу. Вода бесследно исчезла из пещеры Укко, из дома Гарри, из подвала Марьяты, освободила крошечные мышиные норки в поле и каменные трещины в скале, где прежде обитали тролли Хизи. «Ну, мне пора», — проговорил мастиф, показывая лапой куда-то вдаль. Теперь и все остальные заметили небольшую лодку на берегу Вилли-Йоки, что должна была доставить Паси в море на корабль Седне. «Только вы это, не провожайте меня, ладно? Давайте попрощаемся здесь». Мастиф поднялся и решительно направился сначала к Марьяте. Крепко стиснув в объятиях крошечную белку, он быстро кивнул Укко и важно пожал руку ветку Аятаре. Немного поморщившись, он похлопал по мокрому плечу Накса, а затем повернулся к Гарри. «Обещай иногда исполнять свои арии в гостиной. Вдруг я услышу их через твой камин?» Гарри кивнул и на секунду уткнулся своим большим носом в плечо друга. «Ритва, у меня в гостиной на диване припрятан сундучок с монетами. Это мои накопления. Теперь они твои». Ритва изумленно закивала. Про секретный сундучок Паси не знала даже она. «Бригитта, прощай. Помни, наша танцевальная школа будет лучшей в Остроботнии. Я даже не сомневаюсь». Наконец мастиф подошел к фазанчикам и молча крепко их обнял. Даня всхлипнул, а Саня изо всех сил сжала клюв, чтобы не разреветься. Махнув лапой друзьям на прощание, Паси начал спуск с горы. Он шел медленно, с наслаждением ступая на родные тропинки, а спустившись, свернул на знакомую дорожку, ведущую в село. Ему так хотелось в последний раз пройтись по улицам Фазанчикова. Паси потянул носом свежий весенний воздух и прислушался к птичьему пению. Домик Марьяты, особняк Бригитты, крыльцо его дома, а следом и окраина села, где начиналось поле, где мог бы быть его стадион. Мастиф остановился и в последний раз оглянулся назад. Село выглядело таким умиротворенным, таким весенним и живым, что Пася окончательно успокоился и снова улыбнулся. «Все будет хорошо», — прошептал он и решительным шагом направился к ожидавшей его лодке. Словно почувствовав его волнение, а может, близость реки, жемчужина Фрига вновь поменяла свой цвет, на сей раз став угольно-черной. Третье и последнее условие снятия тысячелетнего проклятия Седны было выполнено.